Высшее общество. Это общество, сложившееся за долгие годы правления Августа, устроилось жить в комфорте и спокойствии. В силу обстоятельств оно отличалось большой пестротой и включало как представителей старых фамилий, олицетворявших порой уже не столько лично, сколько именами республиканскую историю Рима, так и новых людей, пробившихся наверх и обогатившихся благодаря преданности Августу. Оно состояло как из людей пожилых, принимавших непосредственное участие в гражданских войнах и помнивших, как именно Август стал тем, кем он стал, так и из молодежи, родившейся, когда войны уже отполыхали, а потому с трудом переносившей стариков, погрязших в воспоминаниях о своих былых подвигах. Среди тех, кто хорошо помнил старый режим, заметной фигурой был Азиний Палеон. Он дружил с Цезарем, 5 лет служил у Антония, к которому относился с искренней симпатией, но затем примкнул к Цезарю Октавиану, надеясь, что тот восстановит дорогую его сердцу республику. В бытность свою проконсулом Цезальпинской Галлии он познакомился с Вергилием и понял, что перед ним большой талант. Впоследствии, когда ему стало ясно, куда метит Цезарь Октавиан, он отдалился от него. Он прожил до глубокой старости и успел написать мемуары в изложении событий недавнего прошлого, разительно отличавшиеся от сочинений самого Августа и Агриппы. Он был на 13 лет старше Августа и в свое время отличился в валерийских походах. За счет военной добычи он основал первую публичную библиотеку, осуществив то, чего не успел мечтавший об этом Юлий Цезарь. Кроме воспоминаний, он писал трагедии и стихи, выдержанные в духе эллинистической традиции. Он же первым ввел обычай читать вслух свои творения избранному кругу друзей, вероятно, не подозревая, что его изобретение переживет века. Эти читки, по-латински именуемые «recitationes», вскоре стали одним из излюбленных занятий высшего римского общества. Благодаря этому республиканцу интеллектуальная жизнь римлян претерпела немалые изменения. С одной стороны, он внес неоценимый вклад в появление того, что сегодня мы называем литературой, подразумевая под этим не занятие сочинительством от случая к случаю ради развлечения или отдыха от политики, а целенаправленную, всепоглощающую деятельность. С другой стороны, он же завел в образованных римских кругах моду на упорный литературный труд, что вызвало язвительный отзыв Горация. Он писал: «Вот изменил уж народ неустойчивой мысли и пышет страстью одной сочинять. И отцы с строгим видом, и дети, кудри венчая плющом, произносят стихи за обедом. Сам я, хотя и твержу, стихов никаких не пишу я. Хуже Парфян уж лгуном оказался. До солнца восхода встану лишь, требую тотчас перо и бумагу и ларчик. Тот, кто не сведущ, корабль боится вести, и больному дать обретон не дерзнет, кто тому не учен. Врачевание — дело врачей. Ремеслом ремесленник только и занят. Мы же, учен, не учен, безразлично, кропаем поэмы». Примечание. Гораций. Послание. Перевод Гинзбурга. Конец примечания. В этом послании, адресованном Августу, Принципс не мог не узнать картины, охватившего всех помешательства, распространению которого он и сам способствовал в немалой мере. Римляне практически полностью утратили политические свободы, в частности, свободу политической речи, во времена республики, игравшую определяющую роль в жизни города. В качестве компенсации они бросились в сочинительство или риторику, избирая для своих творений самые невероятные сюжеты, не имевшие ничего общего с реальной действительностью. И каждому из них хотелось, чтобы плоды его трудов стали известны всем. Не случайно новомодные рекитационес пользовались таким ошеломительным успехом. Августа это устраивало. Он не возражал, чтобы римские граждане самозабвенно отдавались изящной словесности. Это не оставляло им времени размышлять над политическими вопросами. Поощряя всеобщее увлечение литературой, он открыл две библиотеки. И хотя он лишь повторил то, что первым предпринял Азинополеон, слава, конечно, досталась ему. Поставив во главе библиотек людей, знающих и преданных его интересам, Август начал проводить в жизнь направленную культурную политику. Первым библиотекарем нового учреждения, расположившегося в портике Октавии, стал Гай Меценат Мелис. Человек причудливой судьбы, он появился на свет свободно рожденным, но был собственными родителями подброшен в чужой дом. Подобравший его человек дал ему блестящее образование, а потом подарил меценату в качестве грамматика. Вскоре объявилась и мать Мелиса, которая стала требовать, чтобы сыну вернули звание свободно рожденного, хотя, покинув его в младенчестве, сама же и лишила его гражданского статуса. Но он предпочел остаться рабом мецената. Очевидно, он рассудил, что жизнь раба в доме мецената гораздо привлекательнее жизни свободного человека, лишенного высокого покровительства. Дальнейшее показало, что он не ошибся. Меценат отпустил его на волю и даже представил Августу. Примечание. В Риме вольноотпущенник получал первое и второе имя своего бывшего хозяина. Praenomen и nomen. Его прежнее личное имя добавлялось в качестве третьего имени. Конец примечания. Мелис оставил после себя несколько комедий и сборник крылатых выражений. Примечание. Светоний. О грамматиках и риторах. Конец примечания. Руководство библиотекой, расположенной на Палатине, Август доверил своему бывшему рабу Гаю Юлию Гигину, отпущенному на волю. Этот грамматик и тонкий знаток древности написал множество произведений, из которых до нас дошли только трактат по астрономии и сборник мифологических рассказов. Примечание. Там же. Светоний не упоминает его произведений, в силу чего многие новейшие критики отказывают ему в их авторстве. Конец примечания. Возможно, он сменил на этом посту талантливого поэта Помпея Макра. Они оба поддерживали самые тесные отношения с Овидием и вместе посещали кружок Марка Валерия Мессалы Карвина. Так же, как Азинополеон, Мессала принимал личное участие в гражданских войнах, так же, как Полеон впоследствии вошел в круг наиболее близких к Августу деятелей. Он был старше принцепса всего на год и, подобно ему, сумел сделать раннюю карьеру. Правда, от Августа его отличало одно существенное преимущество. Рождением он принадлежал к одной из самых почтенных римских фамилий. В молодости он твердо поддерживал республиканцев, и от проскрипции его спасло лишь высокое семейное покровительство. В битве при Филиппах он сражался на стороне Брута и Кассия, но затем перешел на сторону Антония, подкупленный его благородством по отношению к погибшему Бруту. Напротив, жестокость Цезаря Октавиана его откровенно коробила. В 37 году он познакомился и вскоре подружился с Агриппой и, не изменяя Антонию, в Сицилии воевал на стороне Цезаря. Понемногу его привязанность к Антонию слабела все заметнее, не в последнюю очередь из-за связи последнего с Клеопатрой, которая шокировала многих. В конце концов, он примкнул к рядам сторонников Цезаря, за что последний отплатил ему быстрым ростом карьеры. В 31 году Мессала вместе с Цезарем был избран консулом, затем участвовал в битве при Акциуме. После этого он превратился в одного из виднейших деятелей нового режима. В 29 году Цезарь предложил ему вместе с Агриппой занять огромный дом, принадлежавший Антонию. Он прожил в нем 4 года, пока дом не сгорел в пожаре. В 26 году Август доверил ему вновь созданный пост городского префекта. В его обязанности входило сдерживать рабов и ту часть граждан, дерзость которых, неподавляемая страхом, могла бы толкнуть их на возмущение. Примечание. Тацит, аналы. Конец примечания. Но Мессалла счел полицейские функции несовместимыми со своими по-прежнему глубокими республиканскими убеждениями и уже через несколько дней взял отставку. Август не проявил ни тени недовольства. Он ввел Мессаллу в жреческую коллегию арвальских братьев и до самой его кончины, случившейся в 8 году нашей эры, продолжал оказывать ему покровительство. Пример Мессаллы остается одним из ярких свидетельств того, с какой ловкостью Август сумел перетянуть на свою сторону представителей старинной римской знати, превратив бывших противников в друзей. Одних он подловил на преданности идее государственности, других — на личном тщеславии, но тем и другим предоставил высокие почетные должности. Искушенный политик, Мессалла вместе с тем горячо интересовался литературой. В часы досуга сам сочинял стихи и прозу и принимал у себя в доме многих талантливых поэтов, которым оказывал поддержку. Из всех его подопечных наибольшей известности добился Тибул. В 31 году, когда разыгралась битва при Акциуме, он был 24-летним молодым человеком. Тибул стал выразителем настроений той части молодых италийцев, которые прожили достаточно, чтобы постичь весь ужас гражданских войн, но слишком мало, чтобы отказаться от надежд на радости мирной жизни. Он писал: «Пусть другой проявляет в бою свою доблесть, пусть другому сражаться с врагом помогает воинственный Марс». Мне же слаще 100 крат разделить с боевым ветераном добрую чашу вина и взирать с нетерпением, как в вино обмакнув грубый палец, он чертит по столу боевые порядки. Слаще подвигов мне ветерана рассказ. Лишь безумец способен стремиться на поле сражения, где за ним по пятам угрюмая гонится смерть. Нет. Мне больше по нраву дожить до глубоких седин и, состарясь в свой срок, о минувших деньках вспоминать иногда». Примечание. Тибул, Элегии. Стихи были опубликованы в 26 или 25 году до нашей эры. Увы, дожить до седых волос Тибулу было не суждено. Он скончался в 19 году, почти одновременно с Вергилием, не дотянув и до 40 лет. С собой в могилу он унес и мечты молодого поколения о безоблачной мирной жизни, наполненной радостями любви и свободной от необходимости участвовать в военных и политических распрях. Не желал умирать молодым и другой поэт, еще один друг Мессаллы и Тибула. Он заклинал богов подземного царства не забирать его к себе слишком рано. «Да будет мне дано узреть как можно позже поля Элисия, ладью, скользящую по водам Леты, и Кимерейские озера, не раньше, чем когда поблекшее чело изрежут многие морщины, и дряхлый старец стану я рассказывать любезным внукам истории минувших лет». Какое счастье без причин выдумывать себе горячку и понапрасну волноваться. Увы, уж пятый день пошел, как болен я. Примечание. Лигдам. Тибул, Элегии. Конец примечания. Этот поэт писал под псевдонимом Лигдам и, возможно, приходился старшим братом Овидию. Как и Тибулу, ему не довелось поговорить с внуками. Он умер в возрасте 20 лет. У Мессаллы была племянница по имени Сульпиция, которой он одновременно был и опекуном. Эта девушка, влюбленная в человека много ниже себя по происхождению, может быть, даже раба, лишь в стихах осмеливалась излить свое чувство. Вот, наконец, пришла любовь. Но ждет меня позор, коли о том прознают. Позор и то, что я ее скрываю. Венера моим стихам, внимая благосклонно, послала мне любовь в награду. Я дорожу своей виною, и мне претит из страха пред молвою, любовь встречая, каменеть лицом. Нет, я была его достойна, как он достоин был меня. И что за дело нам до глупых пересудов? Примечание. Сульпиция. Тибул. Элегии. Конец примечания. Сульпиция — единственная римская поэтесса, чьи творения дошли до нас. Никаких доказательств того, что она и в самом деле любила человека, стоящего на социальной лестнице много ниже себя, не существует. Однако, смело заявляя о возможности такой любви в стихах, она проявила вольномыслие, прочертившее бездну между ней и образцом добродетельной Матроны, которому служила Ливия. К этому же сообществу принадлежал еще один поэт, родившийся в 43-м году до нашей эры. Свои первые стихи он написал в возрасте 20 лет. Звали этого поэта Овидий. В отличие от Тибула и Легдама, которые умерли, не успев испытать на себе все строгости нового времени, он имел несчастье прожить долгую жизнь. Овидий не зря пользовался репутацией эксперта в сердечных делах. Вначале он издал «Героиды» — поэтический цикл, написанный в форме писем, которые героини известных мифов адресовали своим возлюбленным. Примечание. Цикл состоит из 21 письма, наибольшей известностью из которых пользуются письма Федры Ипполиту, Дидоны Энею, Ариадны Тесею, Медеи Ясону, Париса Елене и Ответ Елены Парису. Примечание автора. Большинство исследователей считают подлинными только первые 11 писем. Почти наверняка не подлинны 6 последних, с 16 по 21, которые содержат переписку героев и героинь. Между тем, по плану Овидия он пишет только от лица женщин. Вот почему сомнительно, что переписка Елены и Париса действительно принадлежит перу Овидия. Конец примечания. Затем поведал миру о перипетиях своей любви к некой молодой особе. Наконец, выпустил в свет «Искусство любви» — настоящий трактат, посвященный науке обольщения и предназначенный как мужчинам, так и женщинам. Примечание. Это произведение известно под названием «Искусство любви», хотя его содержание гораздо точнее передает заголовок «Трактат об обольщении». Конец примечания. Прячась за улыбкой опытного сердцееда, Овидий сумел показать, что римской молодежи, лишенной всяких гражданских прав, не оставалось ничего иного, как только обратить всю свою жажду деятельности и весь жар своего красноречия на любовные битвы. Уйдя с головой в достижении побед на сердечном фронте, на величие режима молодые римляне взирали со стороны, как зрители смотрят на актеров. Рисуя в воображении будущий триумф внука Августа Гая, Овидий давал своим ровесникам такие советы. «Если какая-нибудь юная особа станет спрашивать у тебя имена царей и названия стран, гор и речек, изображения которых проносят мимо, отвечай, не задумываясь, а еще лучше не жди вопросов и начинай рассказывать про них сам, даже если ты ничего про них не знаешь». Говорит так, словно знаешь все на свете. Примечание. Овидий. Трактат об обольщении. Триумф, о котором идет речь, так никогда и не состоялся, ибо Гай Цезарь умер молодым. Конец примечания. Около первого года до нашей эры Овидий охладел к жанру элегии и написал метаморфозы и поэтический календарь, озаглавленный «Фасты». Казалось, он отказался от роли бунтаря и изо всех сил старался прославить режим. Но это плохо у него получалось. Его поэзия не желала укладываться в узкие рамки официальной идеологии, и какую бы тему он ни затрагивал в своих сочинениях, за внешним смирением автора все равно упрямо проглядывал его мятежный дух. Он истощил терпение Августа, и тот примерно наказал поэта, столь верно выразившего настроение, владевшее молодым поколением, выросшим за годы его правления. Словно сознавая, что после гражданских войн с их массовыми жертвами счастливая жизнь невозможна, молодая римская знать с бездумным отчаянием пустилась во все тяжкие. Примерно то же самое происходило и во Франции времен директории. Впрочем, в кругу поэтов, близких к меценату, царили не совсем похожие настроения. Меценат познакомился с Вергилием в 40-м году, во время кампании по конфискации земель, и с тех пор начал оказывать покровительство не только ему, но и другим писателям, подарив свое имя целому направлению в общественной жизни, заключающемуся в поддержке людей искусства. Вергилий познакомил мецената с Горацием, который вскоре сделался его другом. Чуть позже к этому кружку присоединился Проперций. Меценат отлично понимал, насколько важна роль поэтического слова в разработке образа Принципса, но в то же время, будучи убежденным эпикурейцем, дружбу он считал высшей ценностью на земле. В подражание Платону меценат написал диалог «Пир», выведя в качестве действующих лиц Вергилия, Горация и Мессалу. Последний, в частности, воздал на его страницах хвалу вину, которая отворяет нам взор, делает все вокруг прекрасным и возвращает нас в сладкие годы юности. Примечание. Сервий. Комментарии к Энеиде. Конец примечания. Меценат, конечно, побуждал опекаемых им поэтов славить Августа. Однако делал это ненавязчиво. И если встречал колебания или твердый отказ, никогда не настаивал. Вергилий, даже согласившись написать эпопею, все-таки не стал делать Августа ее героем. Что касается Горация и Проперция, то оба они ни раз и ни два решительно отвергали предложение мецената, нисколько не рискуя его благосклонностью. Проперций воспевал любовь красавицы, которая звалась Цинтией, и рядом с которой поэт мечтал наблюдать, как в городе устанавливается торжество новой власти. В конце концов, меценат уговорил Проперция прославить в стихах величие своего древнего города. Результатом явилась поэма, в которой автор превозносил радости любви и вспоминал старинные легенды. Но, как и Тибул, Проперций не задержался в мире, прелести которого описывал. Он умер, не дожив и до 40 лет. Высшее римское общество охотно сложило с себя всякие обязанности, связанные с политикой, и окунулось в жизнь, полную неги и удовольствий. Излюбленным местом времяпрепровождения римской знати стала компания, привлекавшая к себе мягкостью климата и красотами природы. Особенной популярностью пользовался в этом земном раю город Баии, имевший репутацию восхитительного и вместе с тем чуть крамольного уголка, немного напоминающую недавнюю репутацию Сен-Трапеза в современной Франции. Здесь казались возможными самые увлекательные приключения. Здесь завязывались самые смелые любовные романы. Здесь, вдали от Рима и любопытных глаз толпы, можно было, не стесняясь, купаться в умопомрачительной роскоши, не отказывая себе решительно ни в чем. Здесь возводились просторные виллы, больше похожие на дворцы, комнаты в которых располагались таким образом, что из них открывался вид и на море, и на окрестные холмы. Днем они спасали от палящего зноя, в сумерки дарили мягкое вечернее тепло. Со всех сторон дома окружали тенистые портики, увитые цветущими растениями. Гуляя, обитатели вилл на каждом шагу встречали беседки, домики и барельефы. В них они отдыхали, наслаждаясь красотой окружающей природы. Казалось, нарочно собранные богами со всего мира в этом благословенном краю. Морская вода плескалась в бассейнах и живорыбных садках, а на Лукринском озере с начала века стали устраивать и устричные садки. Так что рыба и устрицы попадали к столу свежими, только что из моря. На склонах Везувия рос виноград, из которого давили превосходное вино. Но никто не вспоминал, что виноград растет на склонах вулкана. Нежись в ленивой роскоши, возле самого подножия спящей огнедышащей горы, никто не думал, что превращает свою жизнь в символ хрупкости человеческого бытия. Римляне съезжались в компанию ранней весной и оставались до конца сентября. Когда здесь появлялся Август, сюда же временно перемещалась столица империи. Принцепс устраивался на вилле в Соренте, иногда, вероятно, перебираясь на Капри. Его обиталище отнюдь не затмевали роскошью все остальные, ибо он предпочитал собирать всякие диковины, а не статуи и не картины. Так на вилле на Капри у него хранилась коллекция останков ископаемых животных, которые современники называли костями гигантских чудовищ, а также доспехи героев Светони. Очевидно, разглядывая их, он убеждался, что в древности землю и в самом деле населяли исполины, которых, состарившись, земля перестала рожать. Примечание. Об истощении земли. Смотри Лукреции о природе вещей. Конец примечания. Семейству Августа принадлежало в этом краю несколько вилл. Так Октавия выкупила имение оратора Гортензия в Бавлах. Рассказывали, что прежний владелец виллы умел приручать мурен, и они ели из его рук. Очевидно, страшные рыбины, а может их потомство, не забыли уроков дрессировки, потому что однажды дочь Октавии, Антония-младшая, ухитрилась нацепить свои серьги на жабры мурене. Поглядеть на это чудо сбежалась целая толпа любопытных соседок. Если вспомнить, каким зловещим развлечением предавался Ведий Полион, то придется признать, что забавы Антонии отличались детской невинностью. Своими домами владели в этих землях даже Юлия и Агриппа, оставившие их в наследство детям. Одним из излюбленных занятий римского высшего общества были азартные игры. Сам Август питал к ним непобедимую слабость. Впрочем, он не скрывал этого, о чем свидетельствует одно из сохранившихся его писем Тиберию. «За обедом, милый Тиберий, гости у нас были все те же, да еще пришли Вениций и Силий старший. За едой вчера и сегодня мы играли по-стариковски. Бросали кости, и у кого выпадет собака или шестерка, тот ставил на кон по динарию за кость. А у кого выпадет Венера, тот забирал деньги». Примечание. Римляне играли четырьмя костями с очками 1, 3, 4 и 6. Собакой назывался худший бросок, когда все кости показывали единицу. Венерой — лучший бросок, когда все кости падали разными очками. Конец примечания. В другом письме он рассказывал: «Милый Тиберий, мы провели квинкватрии с полным удовольствием, играли всякий день, так что доска не остывала. Твой брат Друс за игрой очень горячился, но в конечном счете проиграл немного. Он был в большом проигрыше, но против ожидания помаленьку из него выбрался. Примечание. Смотри терминологический словарь». Конец примечания. «Что до меня, то я проиграл 1020, но только потому, что играл не скупясь, на широкую руку, как обычно. Если бы стребовать все, что я каждому уступил, да удержать все, что я каждому одолжил, то был бы я в выигрыше на все 50 000. Но мне это не нужно. Пусть лучше моя щедрость прославит меня до небес». Писал он и дочери. Посылаю тебе 250 динариев, как и всем остальным гостям, на случай, если кому за обедом захочется сыграть в кости. Светони. Шутка про славу до небес звучит довольно двусмысленно. В том, что это именно шутка, мы не сомневаемся, но за этой шуткой явственно проступает желание Августа взять на себя роль провидения, твердой рукой поправляя ошибки слепого случая. Обычно люди играют с единственной целью — выиграть. Однако Август умел извлекать из игры двойное удовольствие. И от выигрыша, и от возможности возместить проигрыш партнерам. Его поведение снова заставляет нас вспомнить о Людовике XIV, который никогда не принимал личного участия в игре, превратил азарт приближенных в инструмент своей власти над ними. Ведь именно он, если пожелает, оплачивал колоссальные проигрыши своих родственников и придворных. Если судить исключительно по сохранившимся текстам, перед нами встает образ высококультурного общества, живущего под ненавязчивым руководством доброго и снисходительного принципса. Разумеется, это представление поверхностно. Август действительно любил казаться снисходительным, но под бархатной перчаткой своей доброты он прятал железную руку власти. Светские любезности составляли лишь одну, далеко не единственную грань его истинного политического облика.